Ангелина. Устало улыбнулась, укладываясь в постель. Впервые за долгое время я чувствовала себя по-настоящему счастливой и могла осветить комнату вместо лампочки. Бешеный рев мотора, танцующий пульс в висках и адреналин, который хуже маньяка с топором. Потому что маньяка можно перехитрить, а от будоражащего чувства эйфории внутри никуда не скрыться. Этот пьянящий шок заставляет сердце колотиться чаще. Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге комнаты появилась Оля. «Эдик еще не проиграл ни одной гонки!» — с придыханием прошептала соседка, картинно закатив глаза. На секунду установилась пауза, а затем мы как по команде схватились за животы. «Боря впервые видел Бесика таким злющим!» — вставила она между жизнерадостных смешков. «Ну и по делам этому самоуверенному дураку!» Я покачала головой, подтягивая колени к подбородку. «По краю ходишь!» — развела руками подруга. «Я не боюсь высоты!» — упрямо промурлыкала в ответ. «Смотри, не оступись!» — загадочно резюмировала кудряшка, выключая свет. Съемки шли полным ходом, и у меня не было ни секунды свободного времени, даже чтобы сделать глоток воды. Разделавшись с моими дублями в павильоне, мы с коллегами вернулись на побережье, где как раз заканчивали снимать трюк Цветкова на мотоцикле. Актер должен был затормозить с использованием зрелищного дрифта. Насколько я знала, они с Бесовым 2 недели отрабатывали этот номер, потому что Максим изъявил желание выполнить его самостоятельно. «Макс, ну-ка соберись, снимаем в последний раз!» — напряженно выкрикнул режиссер. «Принцесса и нищий, сцена 20, дубль 5!» Ассистент режиссера разрезала воздух черно-белой хлопушкой, и все взгляды устремились на моего партнера. Цветков ворвался в кадр, сверкая сексапильной улыбочкой. Все представительницы женского пола на площадке ахнули горящим взглядом, вылизывая его обнаженный торс. Еле сдерживая саркастичный смешок, я вынуждена была признать, выглядел мужчина и правда великолепно. Оседлав мощными бедрами железного коня, он порочно улыбался, готовясь войти в опасный поворот. Секунда, и расслабленное выражение на лице актера сменилось паникой. Мотоцикл повело в сторону, а Максим вместо того, чтобы предотвратить падение, отпустил руки. «А-а-а!» — заорал он, пробороздив задницей землю. «Максим? Максим? Максим? Макс, ты как?» На площадке поднялся настоящий переполох. Десятки людей облепили распластавшегося на песке полуобнаженного артиста, а он, прикрывая лицо ладонями, изумленно мотал головой. «Кажется, я разорвал селезенку». Партнер с ошалелым видом вцепился в живот, а я, перехватив перепуганный взгляд продюсера Голышева, вздохнула, отворачиваясь к утесу. Больше не могла наблюдать за тем, как двухметровый мужик скулит, подобно 3-летнему ребенку, явно преувеличивая масштаб полученных повреждений. «Лина, пока Макса осматривают доктора, поснимаем дальние планы». Поймал меня за руку режиссер. «Но он ведь в медпункте». «Ничего страшного, заменим Эдом. Он как раз заехал посмотреть трюк Цветкова, но раз наш красавчик облажался, пусть теперь за него и отдувается». «Лина, быстрее, свет идеальный!» — поторопила ассистент режиссера. «Иду, иду!» Растерянно пробормотала, поворачивая голову. Бесов стоял напротив, растягивая губы в лукавой полуулыбке. «Эдик, футболку-то снимай!» — проорал режиссер. Стритрейсер бросил на меня продолжительный взгляд и с армейской сноровкой избавился от футболки. Мужчина остался в линялых синих джинсах. «Чёрт!» Взгляд уперся в его загорелый живот. Кубики пресса выглядели настолько четкими и глубокими, что захотелось обвести их языком. Пальцы дублера на доли секунд прикоснулись к петличке на джинсах. Я впилась ногтями в ладонь. Кожа в ложбинке между грудей предательски взмокла. Это обвел меня откровенным взором, задержав внимание в области декольте. Стыдливо сжала ноги, опасаясь реакции своего тела. Соски моментально натянули ажурную ткань сарафана, стоило ему только обнажиться. Сказать по правде, после вчерашнего выброса адреналина я до сих пор была сама не своя. Как пьяная. Все время мечтала о какой-то чертовщине. «Эй, ну чего застыли? Сейчас снимем несколько дальних планов и разойдемся по домам. Принцесса и нищий, сцена 21, дубль 1». Это были общие планы, предшествующие эмоциональной сцене примирения главных героев. Эдика снимали со спины, и все, что нам нужно было сделать, пару минут простоять в обнимку. Легко сказать. А на деле проще приласкать свирепого волка. Не успела опомниться, как его руки обвили талию, притягивая к себе. «Мама дорогая». «Да, все верно. Ты обнимаешь ее, гладишь по спине, волосам, а ты, Лина, держишь ладони на его шее», — не унимался режиссер, отдавая команду за командой. «Может, сходим куда-нибудь вечером?» — низко прошептал Эд, пропуская мои волосы между пальцами. Его горячее дыхание опаляло висок, воспламеняя и без того напряженный низ живота. «И ты опять свяжешь меня и будешь делать все, что вздумается?» — медленно возразила, ощупывая каменные предплечья. «Только то, что ты хочешь», — выдал вполголоса, прижимаясь ко мне плотнее. Его эрекция упиралась в живот. «Ты приглашаешь меня на свидание? Я не ослышалась?» «О, это что-то новенькое. А я-то думала, ты не умеешь общаться без применения грубой силы». «Лучше не испытывай мое терпение, Лина. Я не выношу женских истерик. Сразу гашу их». Голос собеседника пошел на понижение. «И как же ты их гасишь?» — приподняла голову, перехватывая потемневший взгляд. У него были невероятно длинные ресницы, а на щеках снова проросли колючие щетинки. Красивый до обморока. «В постели», — Эд подмигнул, стискивая мои ягодицы. «Не льсти себе». От ощущения его твердого члена мозги превратились в желе. «Стоп! Стоп! Мы же не порнофильм снимаем! Эд, не надо опускать ладони ниже поясницы! Заново!» «Принцесса и нищий, сцена 21, дубль 2». Дублер вцепился в меня взглядом голодной псины. «Ничего не выйдет. Поводок-то в кармане, и я не позволяла так смотреть». «Я же предупреждал, что очень выносливый». Мягко рассмеялся по второму кругу, запуская пальцы в мои волосы. Шумно сглотнула, вдыхая фантастический запах его разгоряченного тела. Эта опасная близость сводила с ума. Сделав титаническое усилие над собой, язвительно подчеркнула. «Заруби себе на носу. У меня нет желания знакомиться с грустным слоником у тебя в штанах». Неожиданно кончик языка скользнул вдоль моей шеи. «Господи!» — зажмурилась, впиваясь ногтями в его предплечье. «Стоп! Вы не можете спокойно одну минуту постоять! Лина, ты просто держишь руки у него на шее! Все!» «Принцесса и нищий, сцена 21, дубль 3. Поедешь со мной?» Он удерживал ладони на моей талии и тяжело дышал. «Извини, но все вечера до конца съемок у меня заняты». Хмыкнула, словно невзначай, потираясь о его эрекцию. Эд сжал челюсти, буравя тяжелым мутным взглядом из-под опущенных ресниц. «Ты встречаешься с Цветковым, да?» Поинтересовался хрипловатым голосом. «Мы не афишируем это, но...» «Да», произнесла с напускной веселостью, не испытав ни капли ликования от желанной победы. «Понял. Отстал». Он крепче прижал меня к себе, прикрывая глаза. В горле образовался тягучий липкий комок. Я только что оттолкнула его, но тем не менее не хотела, чтобы он размыкал объятия. «Странно», — проронил практически беззвучно. «Что?» «Я так ни разу тебя и не поцеловал». Эд распахнул глаза и посмотрел в упор. От его пристального и щемящего взгляда подогнулись колени. «В губы», — зловеще добавил, заставляя покраснеть до кончиков волос. «А я пиздец, как хочу твои губы», — угрожающе прошептал, когда режиссер удовлетворенно крикнул. «Стоп! Снято!» «Лина, к счастью, я родился в рубашке». Прямо на выходе из съемочного павильона закружил меня в объятиях Цветков. «Как здорово! Может, сходим куда-нибудь вечером? Отметим мой второй день рождения?» Партнер вкрадчиво улыбнулся, приглаживая густые блестящие волосы. «Отличная идея!» — жизнерадостно согласилась, поймав на себе взгляд Эда. «Тогда заеду за тобой в 9. Буду ждать». Одарив его улыбкой победителя капитал-шоу «Поле чудес», боковым зрением отметила, как внедорожник Бесова неторопливо сорвался с места, оставляя за собой сизое облако пыли. Неделю спустя. Абхазия. Я притормозила на одной из высокогорных трасс, в очередной раз вбивая название гостиницы в навигатор. «Золотой мыс», — произнесла чуть ли не по слогам. «Да что за чертовщина?» — наконец не выдержала и проорала на весь салон. Глубоко вздохнула, пытаясь оценить сложившуюся ситуацию. Завтра с утра на берегу живописного Абхазского озера, запрятанного в горах, начинался новый съемочный блок. Большинство ребят перебрались туда еще вчера вечером. Я же решила добираться самостоятельно, чтобы оценить красоты местной природы. 4 часа езды по указанному маршруту окончательно завели в тупик. На улице стемнело, а мелкий дождь стремительно превращался в ливень. Проехала еще несколько десятков метров вперед, когда дождь пошел стеной. Дворники уже плохо справлялись. Я вновь остановилась, пытаясь дозвониться до кого-то из коллег, но телефон не подавал признаков жизни. «Атас!» — тихо выругалась, ощутив, как по позвоночнику скатились капельки пота. «Не лучшая перспектива застрять на горном серпантине ночью без связи. Браво, Ангелина! 5 баллов!» Вместо чувства страха испытывала злость. Натуральную кипучую ярость. Завтра начиналась самая важная часть работы, а я застряла черт знает где и даже не могла сообщить кому-то из ребят о своем местоположении. отчаянно долбанула ладонью по рулю, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Судя по всему, к дождю и к шквалистому ветру присоединился еще и град. Неожиданно пассажирская дверца с шумом отворилась. Потрясенно повернула голову, врезаясь взглядом в блестящие шальные глаза Эда. «Скорее отключи телефон!» — заорал он с бешеным потоком ветра, вваливаясь в салон. «Что? Живо! Делай то, что говорю!» Трясущимися пальцами усыпила айфон, вновь поворачиваясь к мужчине. «Что ты здесь делаешь? Ты следил за мной?» Эд нахмурился. «Больно надо. Арендовал домик в горах на выходные. Захотелось побыть одному», — процедил, отводя взгляд. «Но от тебя, видимо, не скрыться». «Я тебе не верю», — яростно сжала кулаки. «Таких совпадений не бывает». Эд недовольно покачал головой. «Нельзя оставаться в машине во время урагана. Мой дом минутах в 10 езды отсюда. Давай сяду за руль». «Нет, я поеду за тобой», — ответила решительно. «Хорошо, только не отставай. Минут через 5 свернешь на объездную трассу. По ней до самого верха. Даже если дорогу размоет, нас не зацепит. Главное — успеть добраться». Следующие минуты пронеслись, как в постапокалиптическом кошмаре. Шквалистый ветер бил в лобовое стекло, и машину буквально подбрасывало. Не разбирая ни черта вокруг, я плелась за внедорожником Эда куда-то все выше и выше в горы. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем он затормозил. Эдик стремительно распахнул дверцу моего авто, вытаскивая под проливной дождь. «Бежим!» — заорал, сжимая руку мертвой хваткой. Сквозь стену града и воды мы понеслись к небольшому деревянному дому. Эд резко остановился, а я, потеряв равновесие, врезалась ему в грудь. «Сюда, скорее!» Он ловко втолкнул меня в небольшое затхлое пространство. «О, боже!» — изнеможденно застонала, скатываясь по теплой стене. «Да уж!» Тихо выругался Бесов, и только тут до меня дошло, что разыгравшаяся стихия не самое страшное, что может приключиться. «Что это за место?» Устало пробормотала, поднимаясь на ноги. «Моя тихая гавань. Выбираю сюда стабильно пару раз в год, когда надо подумать». Темную гостиную заполнили отблески молний. Мы находились в насквозь вымокшей одежде друг напротив друга, и я ощутила, как щеки заливает краска стыда. С утра на улице стояло невыносимое пекло, поэтому я облачилась в короткий белоснежный сарафан. Судя по тому, как вспыхнули янтарные глаза мужчины, догадалась, что мокрая ткань бесстыдно облепила мои затвердевшие соски. Эд медленно вздохнул, поднимая меня на тяжелый взгляд. С той сцены на побережье мы больше не общались. Смущенно скрестила ладони на груди, вдруг ощутив, что меня пробивает озноб. «Сходи в душ, а я пока камин растоплю». Низко прорычал, смахивая настырные капли дождя с ресниц. Я развернулась и на ватных ногах принялась искать ванную комнату. Щелкнула выключателем, но свет так и не загорелся. Кажется, электричество отсутствовало. Не хотелось мыться в темноте. Подошла к окну с облегчением, обнаружив, что дождь почти стих. Где-то вдалеке еще сверкали одинокие молнии, но стихия потихоньку уходила. На подоконнике лежал путеводитель. Минут 10 внимательно изучала карту, наконец смекнув, почему уехала не туда. Я перепутала трассу. Вот и разгадка. Оказалось, до отеля «Золотой мыс», в котором расположились киношники, добираться отсюда всего пару часов. Радостно всплеснула руками. Если потороплюсь, успею добраться до полуночи. «Эд, спасибо за помощь, но я лучше поеду». Смущенно улыбнулась, убирая влажные пряди с лица. «Что?» Мужчина отошел от растопленного камина и внимательно заглянул мне в глаза. «Я поеду в отель. Тут всего пару часов езды». Почему-то мой голос прозвучал неуверенно и тихо. Эдик уже успел избавиться от влажной футболки и стоял передо мной в одних спортивных штанах. «Это всего лишь небольшое затишье. Через час ураган наберет обороты, и ты попадешь в эпицентр. Только самоубийца поедет по размытому заваленному серпантину. Успокойся, одна ночь ничего не решит». «Ты не понимаешь. Я и так должна была приехать на полдня раньше, а в итоге свернула не на ту чертову трассу. Не смей меня отговаривать». «Ангелина, я не собираюсь брать грех на душу». От его зловещего тона мне стало не по себе. «Что?» «Я никуда тебя не отпущу». Придурок покрутил пальцем у виска, глядя на меня, как на полную идиотку. Сердце почувствовало опасность, исходившую от его блестящих темных глаз. «В смысле?» «Дождь прекратился. Тут всего 2 часа езды. Я не могу подвести съемочную бригаду», — закатила глаза, толкая кулаками входную дверь. «Аривидерчи!» — вылетела на улицу, мечтая поскорее переодеться в сухую одежду. «Как можно быть такой твердолобой?» — раздалось за спиной, стоило только потянуться к ручке автомобиля. «Ты никуда не поедешь!» — грубо тряхнул меня за плечи, разворачивая к себе. «Или не прощу себе!» Это разрывал душу обезумевшим взглядом. Наши глаза метали молнии, превращая молекулы воздуха в серную кислоту. Менделееву такое приснилось бы в кошмарном сне. «Отвали!» — огрызнулась, толкнув его ладонями в грудь. «Дура, ты не понимаешь, что такое ураган в горах. Это страшно. Он наступает со скоростью гоночного автомобиля до 200 км/ч. Но не страшнее, чем зависнуть тут с тобой. Ты мне противен. Да пойми уже!» Со всего размаху залепила парню звонкую пощечину, стремительно дергая ручку на себя. Мгновение, и он с такой силой потянул меня за локоть, что я потеряла равновесие, врезавшись щекой в мощную грудь. Эд сжал мой подбородок пальцами, свирепо заглянув в глаза. «Противен!» — прохрипел, истерично расхохотавшись, пискнуть не успела, как он закинул меня на плечо и, грубо вцепившись ногтями в задницу, поволок обратно в дом. «Эд! Эд!» «Я устал от твоего вранья! Устал слушать всю эту ахинею!» Он сделал подсечку так, что я повалилась на ковер, а сам взобрался сверху. Бес раздвинул мои ноги коленом, рывком порвал трусики и задрал подол, оголяя самое сокровенное место. «Эдик, нет! Я не...» Фаланга большого пальца встала поперек губ. Пронзила его кожу зубами, стараясь сдвинуть махину с места. «Ты не понимаешь слов!» Приспустил штаны вместе с боксерами. «И я никуда тебя не отпущу!» Вскрикнула, когда он резким движением разорвал меня. Ощущение между ног будто резали по-живому. Ад кромешный. Язык онемел, из глаз брызнули слезы. Эдик замер внутри, приподнимаясь на локтях. Безумие в его глазах сменилось отчаянием. «Черт возьми! Лин, ты что, девочка?» Послушно кивнула. Говорить все равно не могла. Зубы отплясывали чечетку. «Но...» Он медленно выскользнул, вцепившись пальцами в волосы. «Ничтожество!» Присела на корточки, поспешно разглаживая белоснежную ткань. Эдик направил в меня полный боли взгляд, а я истерично рассмеялась ему в лицо. «Браво! Чего и требовалось доказать!» Подскочила на ноги, трясущимися пальцами перебирая подол. «Вы только посмотрите на него! Тупое, грязное, животное! На самом деле таких мужчин осталось очень мало. Пора бы звонить в ЮНЕСКО. Эй, зоозащитники, вы слышите меня? Срочно выезжайте по адресу заброшенный дом у черта на куличках. Тут вас ждет редкий экземпляр, членистоногий мужик. Нет, он не умеет разговаривать, не умеет слушать, не может сложить 2 + 2, но зато умеет портить хороших девушек». «Лина!» Эд приподнялся следом и сделал шаг навстречу. Захлопала в ладоши, все еще испытывая тупую ноющую боль между ног. С нашей первой встречи все пошло наперекосяк, а сегодняшний вечер стал апогеем кошмара. Гробовую тишину комнаты пронзил раскат грома. Ветер разыгрался с такой силой, что окна и двери ходили ходуном. «Прими душ и ложись спать, а завтра с утра поговорим», — произнес безжизненно.